Если же и после этого примера найдутся неисправимые, то мы, по крайней мере, имеем право и преимущество доказывать прочим необходимость мер быстрых и строгих против всякой попытки разрушения, направленной против установленного порядка, оснащенного веками славы. Шильдер, император Николай I, том 1, страница 432. Манифест 14 марта 1848 года. После благословения долголетнего мира Запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими неспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились с сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостью возраставшей по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом веренной России. Но да не будет так. По заветному примеру наших православных предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе с святой нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас «За веру царя и отечества» и отныне предскажет нам путь к победе, и тогда в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Шильдер, император Николай I, том 2, страница 629. Речь Николая депутатам петербургского дворянства 21 марта 1848 года. 21 марта 1848 года государь-император удостоил принять избранных депутатов петербургского дворянства для поднесения его величеству всеподданнейшего благодарения за все милостивейшие дарованные дворянству права и преимущества, порядок совершения дворянских выборов и статья 107-я тома 9-го свода законов, а также для изъявления желания поднести его величеству адрес о готовности дворян снова принести в жертву престолу и отечеству личность и достояние. Государь-император, удостоив братски обнять их, изъявил монаршее благоволение за прежнюю и настоящую службу дворян и сказал, что он никогда не сомневался в преданности дворянства к престолу и отечеству. После того его величество изволил сказать нам: «Господа, внешние враги нам не опасны, все меры приняты, и на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Войска, одушевленные чувством преданности к престолу и отечеству, готовы с восторгом встретить мечом нарушителей спокойствия. Из внутренних губерний я получил донесения самые удовлетворительные. Не далее, как сегодня, возвратились посланные мною туда два адъютанта мои, которые также свидетельствуют об искренней преданности и усердии к престолу и отечеству. Но в теперешних трудных обстоятельствах я вас прошу, господа, действовать единодушно. Забудем все неудовольствия, все неприятности одного к другому.